Бочонки мне сразу не понравились. Железные, приземистые и какие-то зловещие. Закрыты тяжелыми крышками на винтах, с клапанами. Над ними торчат изогнутые трубки, вентили и манометры. Рядом стояли два длинных ящика, тоже железные и тоже крепко закрыты. Еще и сургучные печати на засовах с большими замками. Все это находилось посреди небольшого гаража, расположенного неподалеку от мастерской, где я оставил Зеба. «А где твой Сендер?» — спросил я, оглядывая пустой гараж. «Ты же не местный». «Меня подбросили сюда на автотрейлере», — пояснил бывший монах. «Что, и груз в нем привезли?» — я пнул бочонок сапогом. «Тяжелое же!» «Груз доставляли сюда в два захода. И это не твое дело, музыкант. Я плачу 7 золотых. 5 вперед, чтобы ты починил Сендер. Ты доставляешь груз в Арзамас. Мои доставки происходят в секрете. Я не подряжаю крупных перевозчиков вроде бегунов пустоши или курьеров дядюшки Стерха. Мне нужен одиночка, на которого можно положиться». «А что там?» «Это тоже не твое дело. За 3 дня». «Ну, пока, приятель». Хлопнув его по плечу, я развернулся и шагнул к воротам. «Стой!» — окликнул Растрига со злостью. Понимая, что он вполне мог достать свое оружие и прицелиться мне в спину, я шел дальше. «Доставщик, стой!» Я оглянулся. Богдан не целился в меня, но кисть правой руки была под плащом. «Слушай, у меня дела. Что тебе еще надо?» «Почему ты уходишь?» Я удивленно ответил. «А зачем мне еще в этом гараже торчать? Песни с тобой распевать?» «Почему ты прервал разговор?» «Приятель, да ты и не понимаешь, похоже. Ты всерьез решил, что я возьмусь за доставку, сам не зная чего? Будь здоров, ищи себе другого доставщика». Я шагнул в ворота, и тогда он сказал: «Там оборудование для опытов». «Альбинос, назад!» Вот это уже было совсем интересно. «Альбинос, значит». «А откуда ты знаешь это прозвище?» — спросил я, возвращаясь в гараж. «Никто в центральной пустоши не...» «Никто, кроме меня», — перебил Растрига. «Когда-то я был на Крыме и видел тебя там. Ты бывший управитель Херсонграда, и ты мутант». Я достал пистолет и выстрелил в него.